Король Вайнор. В который раз, порадовавшись собственной предусмотрительности, я устроился под фальшивым дном сундука и постарался заснуть. День выдался хлопотным, нужно отдохнуть. Возможно, позже придется ехать, не покидая седло много часов. В тишине и темноте память услужливо подсовывала расширенные от ужаса зрачки Эниры, ее закушенные губы и побледневшие щеки. Неужели мое предложение для нее так ужасно? Или она надеялась остаться неузнанной во дворце? Впрочем, лорд Иоанн докладывал, что девушка пропала 15 лет назад. Наверное, сейчас ее с трудом узнают даже собственные родители. Дочь герцога Кирленского. Светлые боги любят пошутить. Впрочем, я и сам, еще не зная о ее происхождении, потянулся душой к этой девушке. Думаю, совет лордов одобрит этот брак. А если и нет, у них не будет другого выхода. Благословение Верховного, повеление Светлых и, наконец, обширные угодья Кирленских, которые леди должна унаследовать по праву. Для меня же все эти разумные рассуждения отступают, стоит мысленно представить ее рядом. Всегда. Как же сильно различаются две женщины, так круто изменившие мою жизнь. И Нири чуждо пустое кокетство. Эттилле дышит мужским восторгом и готова на все, чтобы добиться его. Дочь герцога не бросает многозначительных взглядов, не позвякивает украшениями, стараясь заслужить новое. Тогда как принцесса рада только тем подаркам, которые блестят. И Нира не хлещет по рукам веером молодых щелкоперов, опьяненных ее красотой. Зато имеет верных друзей, наставников и просто людей, уважающих ее не за знатность или богатство. А есть ли друзья у принцессы Этиллии? Не фрейлины, не придворные лизоблюды. Друзья, готовые помочь в тяжелую минуту. Неожиданно я понял, что впервые за многие годы мечтаю о встрече с женщиной. Представляю ее улыбку, жест, которым она поправляет волосы, и ее особенный аромат, тонкий запах лимона и меда. Сундук качнулся. В мечты ворвался взволнованный голос лорда Мияра. Он подгонял слуг, требуя доставить сундуки к повозкам максимально бережно. «Осторожнее, остолопы! Там королевские одежды!» Слуги, ворча и кряхтя, тягали неподъемные сундуки, а я встревоженно прислушивался. «Как там Энира?» Спустя долгие полчаса наши тайники тяжело стукнулись о землю. Лорд-стражник распорядился подгонять повозки. Вдруг рядом с сундуками раздался нежный женский голосок. «Вы торопитесь, лорд Мияр? Могу я пригласить вас на чашку чая в беседке? Мне скучно ждать, пока погрузят мои сундуки». Командир стражи вежливо отклонил приглашение принцессы Этилии, и мне показалось, что принцесса собиралась уйти. Но вместо этого раздался легкий треск веера, а потом глухой звук падения на землю чего-то тяжелого. Несколько минут возни поблизости, стук и шорохи. Затем снова все стихло. Я не успел испугаться за здоровье лорда-стража, как буквально через минуту возле сундуков послышалась мягкая поступь. Пришлось замереть, сжав руки на оголовье меча. «Эй, вы! Открыть сундуки!» — раздался вальяжный мужской голос с небольшим акцентом. Лакеи в ответ забормотали, что ключей нет, и вообще открывать королевские сундуки может лишь королевский камердинер. Негромко выругавшись, незнакомец притопнул. Раздался свист плети, удар, стон потерявшего сознание слуги, испуганные вскрики уцелевших. Незнакомец попытался сдвинуть сундук, потом звякнуло железо, впиваясь в прочное дерево. Лакеи забормотали, что мажордом их накажет за порчу королевского багажа, и получили в ответ почти звериный рык. Я продолжал чутко вслушиваться в поднявшуюся у сундуков суету, готовясь убить того, кто покушается на наши тайники. Наконец, мягкие шаги незнакомца, став несколько раздраженными, удалились. Лакеи, приведя товарища в чувство, принялись затаскивать сундуки на телегу, поминая недобрым словом тяжелое дерево. Ругались они зря. За эти сундуки мне пришлось отдать немало золота. Их кажущаяся неподъемность компенсировала вес тайника и лежащего внутри человека. Редкая древесина, из которой их изготовил известный мастер, не тонула в воде, плохо горела и весила в полтора раза легче обычной дубовой доски той же толщины. Вот королевский гардероб водрузили в повозку, и слуги удалились. Тогда мягкие шаги послышались вновь, но уже в компании шагов повесомей. «Вот эти сундуки надо открыть!» — заговорил голос с акцентом. «Хозяин ключи потерял! Золотой даст, если откроешь, не сломав замка!» Раздалось скрежетание металла по металлу, скрип обуви и тяжелое дыхание. Через минуту напряженного пыхтения раздался густой бас. «Не выйдет, господин! Тут или сундук ломать, или замок ломать! Уж больно хитро заделано!» В ответ раздалась невнятная брань и вновь засвистела плеть. Впрочем, сечь кузнеца неизвестный не стал, только прогнал его прочь. Я понял, что лорд Мияр вернется не скоро, и следующий подход незнакомец с плетью сделает уже с ключами. К счастью, это мой механикус тоже предусмотрел. Укладываясь в тайник, я показал Камилу и Энире небольшой металлический штырь, который запирал замок изнутри. Но настойчивость незнакомца в мягких сапогах начинала сильно тревожить. «И где, шарк возьми, лорд Мияр?